Глава 28. Оуэн. Мы подумали, что это наши результаты готовы. Но доктор Телбот позвонила Дэвин, чтобы сообщить результаты какого-то другого анализа крови. Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя от прилива адреналина при мысли, что мы вот-вот узнаем, кто отец. И теперь, 2 дня спустя, мы по-прежнему ждали. Я был на 7-м небе от счастья после того, как Дэвин сказала, что любит меня. Но в то же время чувствовал себя в подвешенном состоянии. Шел 5-й день из тех обещанных 3-5. Напряжение достигло пика, и ожидание нас практически убивало. Вторую половину дня Дэвин провела с братом и сестрой в крытом бассейне. Поскольку мои показы на сегодня закончились, я с тревогой ждал ее возвращения. Я решил навестить Холдена в одной из пустующих квартир, которые, как я знал, он подготавливал для новых арендаторов. Дверь оказалась открыта, и я вошел. Холден лежал под раковиной. «Тук-тук», — предупредил я о своем появлении. Он выскользнул из-под шкафа. «Привет! Ты как?» Я радовался, что хотя бы один из парней знал, что происходит, и я мог выговориться. Результаты так и не пришли. Я тяжело вздохнул. Тревожусь и нервничаю, но уже не так, как раньше. Что изменилось? Дэвин сказала, что хочет попробовать со мной независимо от результатов. Это потрясающе. Она впервые сказала, что любит меня. Так что это снимает некоторое напряжение, связанное с анализом ДНК. «Мило». Он улыбнулся. «Рад слышать. Роберт все равно попробует вмешаться, если окажется, что ребенок от него. Но то, что она приняла решение быть со мной до получения результатов, много для меня значит». «Да, круто. Ты бы не обрадовался, будь наоборот». «Верно. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы она выбрала быть со мной только из-за ребенка». «Безусловно, я понимаю». Холден встал и хлопнул меня по плечу. «Похоже, ты будешь растить ребенка, несмотря ни на что». Он протянул руку. «Добро пожаловать в клуб неспящих, чувак». Я пожал ему руку. «Невероятно, правда? Даже не верится, что это случилось именно со мной». «Вот уж не думал, что доживу до этого дня». Он поднял глаза к потолку. «Райан играет там в какие-то сумасшедшие игры, посылая нам всем детей». Холден снова лег на пол и скользнул в шкафчик. «Я буду ремонтировать, а ты продолжай говорить». «Что не так с раковиной?» «Труба протекает, проблема со стыком». Через несколько минут хлынула вода. «Черт!» – заорал он. «Трубу прорвало!» Холден помчался перекрывать воду. А я пошарил в поисках кастрюли, чтобы собрать хоть немного воды. К тому времени, как потоп прекратился, я вымок с ног до головы. Вернулся Холден. «Я грёбаный идиот, забыл перекрыть воду перед тем, как занялся трубой. Ты же не ожидал, что она лопнет». Я поболтал с ним еще несколько минут, после чего решил оставить его в покое. «Впрочем, я зашел просто поздороваться. Тебе чем-то помочь, а то я ухожу». «Не, все в порядке». Он на мгновение вылез из-под раковины. «Держи меня в курсе, ладно? Мы с Лалой тоже ждем результатов, затаив дыхание. Я сразу вам доложу, ты же знаешь». Промокший насквозь, я вышел в коридор. В лифте мне пришло сообщение. «Дэвин, ты где?» «Я у твоей квартиры». «Оуэн, как раз туда иду. Я тусовался с Холденом наверху. Стой там. Сейчас буду». Когда я поднялся на свой этаж, она подбежала ко мне. Завернутая в полотенце с мокрыми волосами. Каждый из нас выглядел так, словно чудом спасся от муссона. «Что случилось, Дэвин? Почему ты еще в купальнике?» «Что-то пошло не так в бассейне? Произошел несчастный случай?» Она хватала ртом воздух. Врач позвонил. Несколько секунд, которые ей потребовали, чтобы отдышаться, были самыми долгими в моей жизни. «Я прибежала, чтобы сказать тебе». Еще немного, и мое сердце выскочило бы из груди. «Я слушаю». «Ребенок твой, Оуэн». Ее голос дрожал. «Ты отец». «О, Боже». Меня окутало облако эйфории. Ее глаза наполнились слезами. «Я знаю». У меня задрожали руки. «О, Боже. Нам так повезло». По ее щеке скатилась слеза. «О, Боже!» В третий раз произнес я, и мой голос эхом отдавался в коридоре. Я подхватил Дэвин на руки, закрыл глаза и закружил ее. «Я чувствую, что впервые нормально дышу с тех пор, как ты сказала мне, что беременна». «Я тоже, Оуэн». Я опустил ее на пол, встал на колени и приложил голову к животу, который только начал округляться. Внутри тебя мой ребенок. Невероятно. Она запустила пальцы в мои волосы. Да. Моя малышка, пробормотал я. Да, воскликнула она. Я вскочил, снова оторвал ее от пола и крепко сжал. «Что, черт возьми, произошло? У нас наводнение?» Мы обернулись и увидели Колби с двумя чашками кофе в руках. Он выглядел растерянным, и это было вполне понятно. Я опустил Дэвин на пол и, сияя, объявил. «Случилось вот что. У меня будет ребенок, Колби». «Что?» Его глаза расширились. «Во-первых, почему ты весь мокрый?» «Трубу прорвало», — объяснил я. «А я выбежала из бассейна, чтобы сообщить ему новости», — добавила Дэвин. «Ладно, во-вторых, что?» Он рассмеялся. «У вас будет ребенок?» Мы с Дэвин уже некоторое время знали, что она беременна, но это долгая история. Приходилось держать это в секрете, зато теперь мы можем заявить об этом всему миру. У Колби отвисла челюсть. Что ж, поздравляю. Кто-нибудь еще знает? Холден, неохотно ответил я. Ты рассказал сначала Холдену, а потом мне? Прищурившись, уточнил он. Он подслушал наш с Дэвин разговор. Точнее, он и Лала. Они узнали случайно. «И он держал это в секрете?» Я пожал плечами. «Чудеса случаются». «Твоя жена тоже знает», — добавила Дэвин. «Правда?» Он покачал головой. «Черт возьми, она и словом не обмолвилась». Дэвин кивнула. «Знаю, она хорошая подруга. Прости, что заставила ее скрывать это от тебя». «Брейден не знает?» — спросил он. «Нет, он узнает об этом последнем». «Ему это не понравится», — Колби усмехнулся. «Пойдемте ко мне, и оттуда ему позвоним». Мы втроем дошли до квартиры Колби, и я набрал номер Брейдена. «Что такое?» «Мы все у Колби, спускайся сюда, мне нужно тебе кое-что сообщить». «Большие новости», — выпалил я и повесил трубку. Из кухни вышла Билли, держа на руках малыша Маверика. Она удивилась, увидев меня и Дэвин. «Привет. Что стряслось, вы где-то купались?» «Ты знала о беременности, да?» Колби подошел к жене и шлепнул ее по заднице. Билли пожала плечами. «Да, знала». «Ребенок мой, Билли», — объявил я. «Да!» Она широко распахнула глаза и радостно подпрыгнула. «Черт возьми, да!» Колби прищурился и повернулся ко мне. «А чей еще он мог быть?» «Это еще одна длинная история. Оставим ее на другой день». Он разинул рот, но кивнул. В квартиру вошел Брейден. «Почему вы оба мокрые?» Я обнял Дэвин и притянул ее ближе к себе. «У нас будет ребенок». «Тогда напомни мне держаться подальше от воды». Брейден рассмеялся, но посерьезнел, когда до него дошло. «Подожди, это что, правда? Она беременна?» «Да, дружище». Он перевел взгляд с меня на Дэвин и обратно. «И как давно это известно?» «По-настоящему?» «Всего 10 минут», уточнил я. «Это хорошие новости?» — спросил он. «Да». «Мы счастливы», — с улыбкой заверила его Дэвин. «Я так счастлив!» — я поцеловал ее в лоб. «Это лучшая случайность в моей жизни». «Тогда поздравляю!» — он обнял нас обоих. «У вас отлично получается шокировать людей». «А тебе пора уже взяться за дело, Брейден», — я похлопал его по спине. «Скоро ты останешься единственным из нас без детей». Брейден замахал руками. «Со мной все в порядке, меня вполне устраивает быть последним. И может даже навсегда». Холден влетел в открытую дверь. «Билли только что мне написала. Ребенок твой!» Брейден прищурился. «Что значит твой?» «А, забей!» – пробормотал Холден и бросил на меня извиняющийся взгляд. Затем вошла Лала с Хоуп на руках. Она подбежала прямо к Дэвин. «Я так за вас рада!» Дочь Колби, Сейлор, вошла из своей комнаты. «Почему все кричат?» «У Дэвина и Оуэна будет ребенок», — сообщил ей Колби. Сейлор посмотрела на нас. «Вы парень и девушка?» «Так и есть». Я взъерошил ее волосы. «Я не знала». Она пожала плечами. Мы с Дэвин посмотрели друг на друга и рассмеялись. Дэвин на мгновение отодвинулась от меня и повысила голос, перекрывая всеобщий шум. «Я хочу кое-что сказать. Пожалуйста, минутку тишины». «Чш!» Холден махнул рукой. «Дайте Дэвин сказать». «Спасибо», — смущенно произнесла она, когда все затихли и уставились на нее. Она поиграла пальцами. Я хотела сказать, что с того момента, когда я приехала в этот дом и познакомилась со всеми вами, я восхищалась вашими близкими дружескими отношениями, семьей, которую вам удалось создать. Из-за своих детских травм я чувствовала, что недостойна таких отношений. Я всем вам завидовала. Долгое время, по причинам, в которые я сейчас не буду вдаваться, вопрос о нашем с Оуэном совместном будущем оставался нерешенным. Она потянулась к моей руке. Я так счастлива, что наконец-то вижу это будущее. А еще счастливее я от того, что это будущее включает в себя всех вас. Вы были добры ко мне с самого первого дня. Надеюсь, у вас найдется место еще для одного члена вашей команды. Я приложил руку к ее животу. А точнее, еще для двух членов. Ты прав. Она рассмеялась. Билли послала нам воздушный поцелуй. Мы тебя любим, Дэвин. Я тоже хочу кое-что сказать. Перебил нас Брейден. С того момента, когда я пытался украсть тебя у Оуэна, было ясно, что ты положила глаз только на него, Дэвин. Я невероятно счастлив, что мой лучший друг наконец-то нашел женщину своей мечты. Он так долго тебя ждал. Спасибо, Брейден. Она улыбнулась и содрогнулась. Пора нам было избавиться от мокрой одежды. Я схватил ее за руку. Извините, но нам обоим нужно обсохнуть. Отпразднуем это событие позже. Когда мы выходили за дверь, Брейден крикнул нам вслед. «Может, все-таки назовете мне имя актера, с которым она встречалась?» Я показал ему средний палец. С любовью. И мы с Дэвин выскочили в коридор. Мы вместе приняли горячий душ, и я дал Дэвин одну из своих футболок. Она попросила меня быть рядом, когда она позвонит Роберту, чтобы сообщить ему новости. Мы сели на диван, и она набрала его номер. Она гладила ладонью бедро, ожидая, когда он возьмет трубку. «Привет, Роберт». Наконец произнесла она и глубоко вздохнула. «Мы получили результаты». Она помолчала. «Ребенок от Оуэна». Дэвин выдохнула и облизнула губы. Я наблюдал, как она слушала Роберта, моргала и кивала. «Знаю», — сказала она. «Прости, что сообщаю тебе это по телефону, но выбора не было». Прошло несколько секунд. «Мы с ним собираемся растить ребенка вместе. Быть вместе. Я люблю его, Роберт». Она взяла меня за руку. «Правда, люблю». Она повернулась ко мне. «Он хочет, чтобы я включила громкую связь». «Конечно». Я тяжело вздохнул, готовясь к неприятному разговору. Она положила телефон между нами. «Привет, Оуэн!» — поздоровался Роберт. «Привет». «Поздравляю». «Спасибо. Я это ценю. Знаю, тебе нелегко». «Нелегко, но уж как есть». «Я уважаю тебя за то, что ты был рядом с Дэвин все время, когда я не мог». Он помолчал и добавил. «Я не всегда относился к Дэвин так, как она заслуживала. Но я люблю ее больше всего на свете. Я всегда буду ее любить. Надеюсь, ты это знаешь, Дэвин. Жаль, что я не знал, что время, которое мы провели вместе до твоего переезда в Нью-Йорк, станет для нас последним. Я бы больше его ценил». Дорожил каждой секундой. Думал, что смогу измениться ради тебя, ради этого ребенка. И я не собираюсь лгать, это чертовски больно. Но я верю, что так и должно было случиться. Я счастлив, что ты нашла человека, который тебя любит и который, я уверен, станет отличным отцом. «Спасибо, Роберт», — сказал я и посмотрел на Дэвин. Ее глаза были влажными. Я понимал, почему она плакала. За ее плечами была хоть и непростая, но долгая история отношений с этим мужчиной. Он был ей глубоко небезразличен. Надо отдать ему должное. «Сегодня мне предстоит сниматься в печальной сцене», — сказал Роберт. «Уверен, у меня с ней проблем не возникнет». Он усмехнулся, хотя я услышал в его голосе печаль. «Да», — прошептала Дэвин. «Прежде чем я тебя отпущу... Я хочу сказать кое-что еще, Дэвин». «Я слушаю», — сказала она. «Ты была со мной с самого начала. Единственное, с чем я не соглашусь, так это с тем, чтобы потерять тебя как друга. Надеюсь, ты с этим смиришься, Оуэн. Потому что я друг Дэвин, и, как ее друг, я никуда не денусь. Пока ты ее не трогаешь, все будет в порядке», — я подмигнул ей. «Я шучу». «А если ты когда-нибудь причинишь ей боль...» продолжал Роберт. «Я воспользуюсь своими навыками карате, которые приобрел для съемок в фильме о боевых искусствах. Я усмехнулся. «Принял к сведению». Он повесил трубку, и меня охватило невероятное чувство умиротворения. Я погладил ногу Девин. «Не знаю, как ты, но я чувствую себя более расслабленным, чем когда-либо за долгое время». «Я тоже». Она накрыла мою ладонь своей. «Меня это возбуждает». «Правда?» — спросил я, игриво вскинув бровь. «Да, стресс снижает мою либидо, но когда я чувствую себя беззаботной, все, чего я хочу, — это заниматься сексом. Что ж, напомни мне подарить тебе абонемент на курс массажа». Я встал и протянул руку. «Идем? Позволь мне об этом позаботиться». Девин последовала за мной в спальню, но это был последний момент, когда инициатива была в моих руках. «Ложись, Оуэн», — скомандовала она. Я сделал, как она велела. Счастливый я наблюдал, как она стянула через голову мою рубашку, подвинулась и села на меня сверху. Мой член сразу же стал твердым. Я нежно сжал ее сосок. Ее грудь уже стала более упругой. Я застонал от наслаждения. «Твое тело меняется с каждым днем». Она чувственно сжала свою грудь руками. «Я подумала, что они тебе понравятся». «Черт возьми, да. Ты становишься все красивее». Она сунула руку в мои боксеры, достала мой твердый член, наклонилась и взяла его в рот. Ее расслабленность и возбуждение, должно быть, были заразительны, потому что я чуть не кончил от ощущения ее горячего рта, обхватившего мой член. Я откинул голову назад. «Блин, вот бы остановить время». Девин обвела языком головку, слизывая каждую капельку. «Что я такого сделал, чтобы это заслужить?» – прошипел я. «Ты папочка моей малышки». Я улыбнулся, потому что был слишком увлечен, чтобы придумать остроумный ответ. Я запустил пальцы в ее волосы и наслаждался каждой секундой. «Мне безумно приятно, но я хочу кончить в тебя, а не в твой рот». «Тогда лежи на спине», — сказала она. «Моя очередь скакать на тебе». «Черт возьми, да». «Возражений ты точно не услышишь». Девин медленно сняла трусики и опустилась, принимая меня глубоко в себя. Ее влажная киска двигалась в плавном ритме, вверх и вниз по моему члену. И я погрузился в ощущение чистого, безудержного наслаждения. Я положил руки на ее бедра и нанизал ее на себя, пока не вошел по самые яйца. «Черт, я так сильно тебя люблю, Девин», — сказал я, глядя ей в глаза. «Я тоже тебя люблю», — одними губами произнесла она и закатила глаза. Через пару минут мою спальню наполнили крики Девин. Мой сигнал дать себе волю. Ее киска сжалась вокруг меня, и я кончил так мощно, что мои ноги задрожали. Девин дергала бедрами до тех пор, пока ее оргазм постепенно не сошел на нет. Она рухнула на меня. Я ощутил губами ее жадный рот, и мы слились в глубоком поцелуе. Мы спустились с такой высоты и оказались лицом к лицу. Наши обнаженные тела переплелись в простынях. Я погладил ее щеку. Я еще никогда не был так счастлив. Я тоже. Правда. Мы наконец-то рассказали всем и поговорили с Робертом. Это сняло с наших плеч огромный груз. Но, очевидно, это не самый важный разговор на этот день. «Мы кого-то забыли?» Она вытаращила глаза. «Ты прав. Мне нужно сказать Мия и детям, что ты отец ребенка». Я не это имел в виду. Я соскользнул вниз и прижал голову к ее животу. Я еще не поговорил со своим ребенком. «А-а-а!» Она ухмыльнулась. «Привет, малышка. Наконец-то я могу сказать это вслух. Это я, твой папочка. Я не могу дождаться встречи с тобой. Я не знаю, каково это быть отцом, и надеюсь, что ты не будешь ко мне слишком строга. Я буду учиться, обещаю. И обещаю любить тебя и делать все, что в моих силах, чтобы ты была в безопасности». Я посмотрел в глаза Девин. «Я и твоя мама». Она опустила взгляд на свой живот. «Это мой шанс доказать, что я не такая, как Вера или ее мать». Я протянул руку и нежно погладил ее лицо. «Ты разорвешь эту цепь, красавица. А я буду рядом каждую секунду. Буду за этим наблюдать».